Головня повел, Головня и Зырян. Надо бы и нам не мешкать, да вот старцы елозились в Маленной, да вторых петухов отложили. Пошли-ка опроську к Варфоломеюшке, чтоб послал сынов созывать праведников к выезду. Да за мной пущай заедут на телеге. Про Филимона не сказывай, что убег. Экий срам на мою голову. Не в Минусинск ли он поехал? Не знаю, батюшка. На заимку должно, где летось деготь гнали. Послать бы кого туда, чтоб бока ему намяли. Подумал, отказался. Ни к чему, все едино. С мякинную тробой, кроме нытья, проку не будет. Ладно, неси мне теплую одежу, облаку, да опроську пошли, чтоб бегом. Со вторыми петухами поднялись тополевцы, выезжали на телегах, верхами, молодые, пожилые, но женщин не взяли. Не бабье дело воевать с казачьем треклятым. Мелания в черном платке шла до Паскотины возле телеги, на которой везли духовника, шла с иконой в руках, как и все тополевки, тихие, кроткие, не источая слез в час горькой разлуки. Была еще середина холодной ветреной ночи, шли, шли и ехали молча, угрюмо. Одни расставались навек, другие притащились вскоре домой, подавленные, онемевшие от оглушительного разгрома белоиланского отряда в селе Городок на Тубе. Мало кому удалось бежать живым, когда белые окружили село Городок и открыли артиллерийскую стрельбу. Повстанцы кинулись на тонкий лед Тубы и пошли на дно с воплями и криками. Аркадий Зырян с мамонтом Головней прорвались с полусотни конников из окружения к повстанческим отрядам. Прокопия Веденеевича привезли из Каратуза на той же телеге, укрытого холстяной полостью. Возле тела сидели старцы в шубах, Варфоломеюшка и Евлампий. Следом еще три одноконные упряжки со стариками. Выехав на большак со стороны Придивной, старики остановили телеги и по обычаю начали песнопение по убиенному духовнику. В скорости собрались старухи, женщины с детьми, начался малый вопль. Варфоломеюшка, открыв лик убиенного, снял шапку с белой головы, возвестил единоверцам, что вчера, еще до рассвета, когда из Сагайска на Каратуз выступили повстанцы, духовник повелел тополевцам идти в первых рядах, хотя на весь тополевый отряд было 17 дробовиков, остальные шли с дубинами, топорами, кто с чем. Тьмою, тьмою двигались, со песнопением, псалмов царя Давида, а также молитв древних. Другие что-то орали, да мы к ним не имели прислону, потому как верование наше праведное, а ихное сатанинское. Варфоломеюшка указал перстом на голову духовника с развиваемыми ветром седыми космами. «Зри, зри, духовник, али мы не с тобою? Дух тебе еще, и ты пребываешь с нами, и слышишь вопль наш», не вытирая слезы, говорил Варфоломеюшка. «Кабы зрили вы, как воссиял наш духовник, когда тьмою великую вошли мы в Каратуз ко смертным врагам нашим, треклятым казакам. Идем, идем по улице, им да нету их треклятых. До станичной управы дошли. Нету окаянных. Тут услышали казаки, схоронились в церкви сатаны. Тьфу, тьфу!» Единоверцы дружно отплевывались. Варфоломеюшка обсказывал дальше. «Двинулись мы к той поганой церкви, где засели кровопивцы с ружьями. Отели выстрелы,